Юлия Перумова, психотерапевт, псижурналист, автор книг «Все дороги ведут к себе» и «Хрупкие люди». Синдром дефицитарного нарциссизма. Кажется, все давно знают, кто такие нарциссы. Это те самые до нельзя самовлюбленные люди, эгоисты высшей степени с грандиозным представлением о себе. Они жаждут восхищения и признания. Они считают себя выше всех и хотят доказывать это каждому, кто встретится на их пути. Они используют других в своих целях и ничуть не жалеют об этом. Для них это абсолютная норма. Поэтому нарциссов не любят и даже презирают. Нарциссов сегодня принято избегать. Нечего общаться с этим самовлюбленным придурком, он же самый настоящий нарцисс. Словно культура отмены добралась и до них. Мол, если у тебя есть такое расстройство, ты в принципе не пригоден для общества. В смысле ты любишь себя больше, чем кого-либо? А что, если я скажу, что таких концентрированных нарциссов в обществе всего 1-4%? И что на самом деле мир полон нарциссических людей, которые на первый взгляд не имеют к нарциссизму никакого отношения? В этой статье я хочу показать. Нарциссизм — это вовсе не какой-то порок, а особенность, с которой можно научиться жить. Потому что людей без нарциссизма не существует. Он есть в каждом из нас. Вопрос лишь в том, в каком варианте он присутствует — в здоровом или патологическом, развитом или инфантильном, оптимальном или зашкаливающем. Если посмотреть на реальную картину, то патологических нарциссов, преисполненных высокомерием и презрением к другим людям, в мире не так уж много, хотя растиражированные книги и продолжают нас ими пугать. Обладатели здорового, зрелого нарциссизма с адекватным представлением о себе и устойчивой, хорошей самооценкой тоже не так много. А кто же составляет основную массу нарциссов? Миф о нарциссе. Другая сторона. Для начала предлагаю вернуться к мифу о нарциссе, о юноше, который всматривался в свое отражение в озере до тех пор, пока не умер от истощения. Что именно он там разглядывал? Принято считать, что нарцисс замер у воды не в состоянии оторваться от своей красоты. Мол, он настолько залюбовался собой, что оказывался замечать все и всех вокруг. Я предлагаю посмотреть на эту историю с другой стороны. Нарцисс действительно до изнеможения смотрелся в озеро. И ему на самом деле было не до контактов с миром. Все, что он хотел, лишь разглядеть себя. Через отражение. А зачем? Только ли потому, что был невообразимо красив? Я вижу в этой истории красивую иллюстрацию дефицитарного нарциссизма, в основе которого лежит незнание себя и внутренняя пустота, которую не заполнить ничем и никем. С дефицитом чего мы сталкиваемся в таком случае? С дефицитом адекватных знаний о себе и, как следствие, здоровой самоценности. Представьте, нарцисс долгих 15 лет не видел, не знал себя, не мог себя осознать. И вот под руку попалось отражение. Как же не прильнуть к нему? Как же не пытаться выискать в нем свою суть? Ведь если ты не знаешь, кто ты и какой ты, то прилипаешь к любым отражающим поверхностям, лишь бы чуточку в них появиться. Потому что жить в отрыве от понимания себя невыносимо. Дефицитарные нарциссы очень похожи на этот образ. Они ощущают внутри себя такую зияющую пустоту, что неистово пытаются ее заполнить чем угодно. Это условие их психического выживания. Что-то внутри них вечно заставляет искать для себя способ отразиться, чтобы обрести устойчивое представление о себе. Да, всегда через отражение, а как иначе? Ведь их самооценка настолько неустойчивая и шаткая, что им все время надо подтверждать ее разными способами — достижениями, успехами, оценками окружающих, просто одобрительными взглядами. Дефицитарные нарциссы используют мир как огромное зеркало, в котором им хочется поймать неуловимое ощущение «я есть и я хороший» и сделать его своим внутренним стержнем. Они нуждаются в том, чтобы все вокруг отражали их, признавали и ценили. Нет никакой способности и желания замечать отдельность другого, которая говорит о его желаниях и возможностях быть в контакте с ними. В голове у дефицитарных нарциссов прокручивается только одно. Как поведение этого человека связано со мной? Что это говорит о моей ценности для него? Это и есть незрелый инфантильный нарциссизм, тот его уровень, когда он совсем не патологический, но и до здорового, зрелого, развитого еще не дорос. Как появляется дефицитарный нарциссизм? Чтобы понять, что такое незрелый нарциссизм, нужно посмотреть на здоровый вариант. Зрелый нарциссизм, который помогает нам иметь представление о себе и проводить самооценку, развивается в 4 этапах. Первый этап — с рождения до года. Это стадия так называемого грандиозного нарциссизма. Это время, когда психике для здорового формирования нужно не просто отражение в любящих глазах мамы, но и переживание определенной власти над ней. Еще не распознавая, где проходит граница между ним и матерью, ребенок чувствует себя ее повелителем. Его желания, голод, дискомфорт, неудовольствие управляют ее действиями. Второй этап – с года до трех, период вторичного нарциссизма. На этом этапе ребенок понимает, что мама не всегда подчиняется его желаниям. Постепенно снижаются эгоцентричные ожидания того, что все будет так, как хочет ребенок. Это стадия насыщения психики позитивными отражениями. Подбадривание, похвала, поддержка – это необходимые условия восхищения собой, которые в этом возрасте еще вполне нормальны. Встреча с собственными пределами и ограничениями еще впереди. Третий этап – с 3 до 10-12 лет. Обретение собственной ценности через отражение окружающей среды. Это как раз та стадия, которая закладывает способность замечать, понимать и оценивать себя. На основе того, как близкие удовлетворяют наши потребности, как откликаются на разные ситуации, в которых мы оказываемся уязвимыми и зависимыми, как обращаются с нашими чувствами, мы получаем представление о том, цена ли наша личность со всем ее содержимым. Или ее не замечают, игнорируют, не понимают, не распознают, отвергают, обесценивают. Четвертый этап – подростковый возраст. Этап примирения непомерных амбиций с реальностью. Это время сверки представления о себе, которое формируется, без сомнения, раздутым пока еще эго, с откликами окружающей среды и реальными возможностями. Можно зависнуть и на этом этапе, все время пытаясь доказать себе и окружающим, что мы достойны другого настоящего и будущего, которое у нас точно должно быть исключительнее, чем у всех вокруг. Таким образом, в своем нарциссизме мы проходим следующий путь. Сначала мы непременно должны ощутить свою грандиозность, затем обязательно разочароваться, потому что окружающие не всегда подчиняются нашей воле и желаниям, дальше пережить свою ничтожность и постепенно смириться со своей обычностью. Ну и, наконец, развернуться к людям, увидеть их инаковость и научиться получать удовлетворение от сотрудничества с ними, оставаясь самим собой. Все это, конечно, в идеале. В реальности же такое последовательное развитие нарциссизма случается редко. Чаще во взрослую реальность мы приходим без важных навыков в отношении собственного «я». Не умеем адекватно себя оценивать, не понимаем себя, своих особенностей, достоинств и ограничений, сомневаемся в значимости и реальности своих потребностей для себя и для других. Слом в развитии нарциссизма может происходить по самым разным причинам и на любом из четырех этапов. Например, когда вы были младенцем, ваша мать была холодной и отстраненной, и вы не осознали свою грандиозность. Или когда вам было 7-10 лет, авторитетные взрослые постоянно игнорировали или обесценивали ваши желания и чувства. Или в подростковом возрасте вас бесконечно отвергали сверстники и воспринимали только тогда, когда вы исполняли их прихоти. Все это и многое другое закладывает основу дефицитарного нарциссизма. Да, увы, окружение играет значительную роль для развития нашей способности понимать себя и считать себя хорошими. Во многом мы формируемся через людей, которые окружают нас. Они работают нашими зеркалами. Поэтому дефицитарные нарциссы на долгие годы обречены смотреться в разные зеркала в надежде напитаться хоть толикой обратной связи, дающей хоть какое-то представление о себе. И нет ничего удивительного, что они начинают жить, постоянно обращаясь к миру и окружающим. Этот внутренний призыв к другим можно обозначить словами «Увидь меня, распознай, кто я и что я хочу, что я чувствую. Дай мне в распоряжение мой внутренний мир, чтобы я сам смог ориентироваться и владеть им». Это желание быть хорошим и видеть везде восхищение лишь способ психики дорастить себя и свой нарциссизм. Мы просто хотим нормально завершить процесс, который остался заторможенным. Ведь это поистине изматывающее переживание, когда ничего, ничего из полученного или достигнутого никогда не бывает достаточно. Как живет дефицитарный нарцисс? Если мы не дорастили свой нарциссизм, то мы по-настоящему страдаем. Истощаемся, совершая непомерное количество усилий для доказательства, что мы молодцы. И впадаем в фрустрацию, осознавая бесконечность и безнадежность этого процесса. Как будто внутри находится бездонный колодец, в который можно закидывать сколько угодно похвалы, достижений и признания, но все равно этого будет мало. Колодец так и останется пустым. Эта недостаточность ощущается не только на уровне мыслей. Она пронизывает всю сущность, создавая внутри невероятное напряжение. И все ради того, чтобы не только от окружающих, но и от самих себя скрывать за семью печатями правду, неуверенность в себе и хрупкую самооценку. Ради избегания стыда дефицитарный нарцисс готов снова и снова подгонять себя безжалостным внутренним критиком, наказывать себя не знающим снисхождения внутренним палачом и, конечно, верить внутреннему перфекционисту. Ведь он обещает избавление от страдания, стоит только еще чуть-чуть постараться и стать совершенным и взрослым, то есть справляющимся со всем, не ошибающимся и независимым от того, что нельзя контролировать. Дефицитарные нарциссы не могут ориентироваться на свои суждения и представления, чтобы оценить себя должным образом и оказаться, наконец, достаточными. Поэтому они вынуждены брать для себя недостижимые, чисто невротические требования, которое, как это ему приписывают, прекрасно сформулировал американский психиатр Аарон Бек. Это тиранические требования внутреннего перфекциониста, который бесконечно выставляет идеальные критерии того, когда можно будет успокоиться и расслабиться. По его мнению, мы во что бы то ни стало должны быть самыми щедрыми, тактичными и благородными, мужественными, самоотверженными и красивыми. Справляться с любыми затруднениями легко и не теряя самообладания. Быть идеальными любовниками, родителями, учителями, студентами, супругами. Быстро решать любые проблемы. Все знать, понимать и предвидеть. Всегда владеть собой и управлять своими чувствами. Считать себя виновными в любой ситуации. Не иметь права причинять боль никогда и никому. Всегда быть на пике эффективности, никогда не испытывать усталости и боли. Всегда быть счастливыми и безмятежными, и никогда не страдать. Всего лишь. Вот и оказывается, что типичные нарциссы сегодня — это зависшие в непонимании своих возможностей, достоинств и ограничений люди, ожидающие от себя грандиозных способностей и достижений, и бесконечно сталкивающиеся с невозможностью достичь этого. Нарцисс живет в этом с утра до вечера и сильно ранится о неподдающуюся его величию реальность, которая раз за разом доказывает ему, что он ничтожный, раз не стал совершенным родителем, работником, ребенком, партнером и личностью. Синдром дефицитарного нарциссизма — это одновременно и зависимость от внешнего отражения и признания, и надежда на освобождение от этого бесконечного процесса. Он выматывает, но еще более невыносимо — навсегда остаться пустым, пытающимся стать совершенным великолепием. Эти попытки поиска себя неизбежно застревают в дебрях очень важных для нарцисса вопросов. Если другие, увидев меня, поймут, каков я на самом деле, будут ли они ценить, любить и уважать меня? Могу ли я любить себя, если другие меня не любят? В какой степени я должен подстраиваться к другим? Кто я есть? Как мне стать я, быть я, больше и больше становиться я? Что мне нужно сделать, чтобы не только найти это я, но и научиться его ценить? Что делать с дефицитарным нарциссизмом? Во-первых, признать, что это ваше текущее состояние. Не болезнь и не патология. Это просто зависание на определенной стадии развития нарциссизма, которое случилось не по вашей вине или из-за того, что вы плохо старались. Так произошло потому, что, как это ни грустно признавать, от вас это совершенно не зависело. Просто в родительской семье не было условий для формирования первичного нарциссизма. По сути, мы первое поколение, которое вдруг осознало, что самооценка должна быть ценностью в рамках воспитания. До этого никаких родителей на протяжении тысяч лет это не беспокоило. Надо было решать другие задачи развития. И это нормально. Из этого следует только то, что сегодня мы должны сами взращивать в себе здоровый нарциссизм. Во-вторых, признать естественность своих нарциссических потребностей, которые психика до сих пор пытается удовлетворить. Если вы не получили достаточного отражения и признания в детстве, то нормально, что вы продолжаете этого хотеть. Это не стыдно. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему оценок и похвалы от окружения никогда недостаточно, чтобы удовлетворить голод. Все просто. На самом деле эти оценки нужны вам не от кого бы то ни было, а от очень конкретных людей, ваших родителей. И попытки удовлетворить эту потребность в отношениях со всем остальным миром с расчетом на то, что вас наконец увидят, распознают, признают и разрешат быть собой, чаще всего обречены на провал. Конечно, это не значит, что нужно пойти к родителям и добиваться от них возврата нарциссических долгов. Но это знание необходимо, чтобы не вкладываться в тупиковый проект по получению от мира того, что он не может и не должен давать. Вас это не насытит. Вы лишь будете с каждым разом все сильнее разочаровываться в мире и в себе. Но раз эти потребности естественны, раз это нормально продолжать хотеть их удовлетворения, раз мир этого давать не должен, а к родителям уже не пойдешь, то что остается? И тут есть несколько практичных пунктов. Научиться сочувствовать себе маленькому, которому не довелось пережить опыт внимания, уважения, справедливого отношения и признания своей ценности со стороны близких. Это правда больно и горько, если вас не видели, не признавали ваше достоинство, не уважали ваши границы, не заботились о ваших потребностях, не признавали право на интимность, смотрели на вас не как на личность. Определить круг взрослых нарциссических потребностей, в удовлетворение которых важно вкладываться в своей реальной жизни. И это, как ни странно, не бесконечная похвала и восхищение. Во взрослом возрасте вашими потребностями в этой сфере будут уважение, внимание, возможность быть значимым для своего окружения. И не в формате грандиозного влияния, а в признании ваших чувств, переживаний, мнений и суждений. Сегодня вам важно научиться замечать, когда к вам прислушиваются, ценят, принимают во внимание, уважают ваше мнение. Потому что чаще всего мы все это пропускаем или обесцениваем, полагая, что раз нам не рукоплещут и не усаживают на трон, то мы совсем-совсем ничего не значим. И, наконец, сверяться с теми, кто действительно умеет смотреть на вас с уважением, принятием и признанием вашей внутренней реальности и границ. Вообще, для здорового нарциссизма нам не так уж нужно знать, что мы неизменно хорошие и прекрасные. На самом деле, нам нужны здоровые, адекватные реакции других людей на нас. Даже если мы не идеальные, даже если мы разные, нам нужно знать, что нас все равно ценят и уважают другие люди. Ну и последнее. Конечно же, другое качество нарциссизма, то есть хорошее понимание самих себя и устойчивое представление о себе, вырастает у нас с интенсивным узнаванием себя и саморефлексией. Но нарциссы умеют любой хороший процесс превратить в акты бесконечного самокопания и нападения на себя за то, что не получилось пятилетку развития одолеть за 2 года. Ведь они должны были сами быстро все понять и решить все свои проблемы. Потому что они продолжают крутиться в сансаре сверхожидания от себя. И вот тут я предлагаю иметь наготове антинарциссические мантры. Люди могут не быть всегда щедрыми, тактичными, благородными, мужественными, женственными, сильными, умными, самоотверженными и красивыми. И я тоже. Люди не должны всегда легко справляться с любыми затруднениями. Людям может быть трудно. Люди могут терять самообладание, быть слабыми, растерянными, уязвимыми и испуганными. И я тоже. Люди не могут быть идеальными любовниками, друзьями, детьми, родителями, учителями, студентами и супругами. И я тоже. Люди не могут всегда быстро решать любые проблемы. Некоторые проблемы вообще невозможно решить, потому что мир и жизнь сильнее нас. Люди не могут все знать, понимать, контролировать и предвидеть. И я тоже. Удачи вам в освоении себя.